Глава 41. Тая дрожала от холода. На скорости по салону свободно гулял сквозняк. И раз глянув на нее, Вадим попросил Никиту поднять стекла. Девушка опять столкнулась лицом к лицу с неизвестностью. Неизвестность похожа на свободное падение. Ты не там и не тут, в подвешенном состоянии, боишься того, что за поворотом. Вот куда они едут? Что они будут делать на месте? Когда она догадалась о покушении на Фабио, времени думать не оставалось, нужно было бежать. Они и бежали. Но сейчас Таина примостилась на сиденье рядом с Вадимом. А о чем думает он? И могла только наблюдать за собой. За липкими щупальцами страха, которые против воли расползались по всему телу и где-то примерзко глубоко внутри. Она вспомнила столкновение в переулках Гуанахуато вчера вечером. Попыталась унять дыхание. Тая при любых обстоятельствах носила с собой пинцет, складной нож, салфетки, щипчики и карты. Остальное содержимое сумки варьировалось. Кое-что она в попыхах сейчас прихватила, но придется ли оно к случаю? Девушка судорожно перебирала в голове все свои трюки и фокусы, представляя, чтобы такое использовать, но она ведь даже не была фокусницей. Шахты находились к северу от Гуанахуато. Вадим, как человек, успевший ранее загуглить вопрос, просвещал остальных о Валенсиане. Там несколько шахт и связанных с ними музеев. Одна закрыта на период пандемии, другая только в 3 открывается. «Не скоро», пробормотала Таина, чтобы что-то сказать и отвлечься от своих мыслей. «Под землей», – продолжил юноша, – «более 10 километров туннелей и около 500 метров глубины, но туристы спускаются до 60. Шахты все еще рабочие». За стеклом череда домов оборвалась, и потянулась мексиканская пустыня с невысокими холмами на горизонте. «Да уж», – признал Вадим, – «я представлял себе погребение заживо как угодно, но только не так». Тая мяла в пальцах ремень сумки. «Главное, чтобы полиция подоспела быстро». Она закусила губу. «Давайте продумаем план действий, если мы опередим их у шахт». «Вы собираетесь спускаться внутрь? Но зачем?» – заметил Никита. «Лучше дождаться сверху». «В то время как Всеволод будет убивать моего отца?» Не удержалась девушка. «Серьезно?» Вадим барабанил пальцами по оконной раме. «Может, просто дать понять ему снаружи, что за ним пришли, дать какой-то звук, что-то крикнуть?» Таина покачала головой. «Это может все усугубить и спровоцировать его на действия. Мне кажется, что стоит его отвлечь», — она сглотнула. «А лучше всего он отвлечется на меня». Умидов равнодушно пожал плечами. «Как знаете, я подожду полицию». «Но твое появление ведь тоже может оказать воздействие», – встрепенулся Вадим, обращаясь к Никите. «Тебя-то он увидеть никак не ожидает». «Ну, убьет не 3 человек, а 4», – философски рассудил тот с непостижимым дзеном в голосе. «Если у него какой-нибудь пистолет». «Ты приобретал пистолет по его указанию?» – перебила Тая. «Нет, но...» «Досмотр в аэропорту вы проходили вместе?» «Не думаю, что он мог провести его в Мексику», – откинулась на сиденье девушка. «И, конечно, если бы у него был пистолет, он не гонялся бы за мною с ножом вчера вечером». «Что?» Тут прошибло даже Никиту. Вадима передернуло. Таина вспомнила, что у него айхмофобия. «Все равно всего не предугадаете». Машина промчалась мимо строения, удивительно напоминающего европейский замок, и начала огибать холм, потихоньку карабкаясь в гору. «Толку-то сейчас от всех этих трепыханий?» Помощник крутанул руль правее. Таина не согласилась. «Конечно, всего мы наперед не знаем, но все-таки...» Она решила переключиться на Вадима. «Ведь было ясно, что с Никитой кашу не сваришь». Ярослав говорил, что тот не задает лишних вопросов, однако вполне возможно, это срабатывало лишь тогда, когда за это оплачивали. Или Тая не обладала достаточным авторитетом в его глазах. Уже не важно. Будет, значит, стоять на улице. Она наклонилась к Вадиму и зашептала на ухо. «Давай предварительно возьму Всеволода на себя, а ты сосредоточишься на помощи папе, хорошо? Дальше по обстоятельствам нам нужно всего лишь потянуть время до приезда полиции. Это не должно быть долго, может, они нас уже обогнали». «Валенсиана», – объявил Никита, въезжая в небольшой городок с доминантой купола церкви Сан-Каэтано, построенный специально для шахтеров. Они припарковались на площади у церкви, каждый натянул маски. На воздухе Тая поежилась. Кончики волос еще были влажными и холодили шею. Светило солнце, вокруг было пустынно, цветные домики безлюдны, лавочки закрыты. По переулку им навстречу трусил бездомный пес. Валенсиана больше походила на поселок, гораздо меньше в размерах, чем Гуанахуато, и заброшеннее. Внезапно Никита напрягся. «Машина Всеволода?» Серый Ниссан удачно спрятался за углом сувенирной лавки. В салоне пустовало. В гробовом молчании трое спустились квартал по брусчатке и свернули на улочку, ведущую к шахте. Таина подметила одно – никаких следов полиции. А если Никита соврал? Нет никакого похищения, нет никаких шахт, никакого Всеволода Романовича. Шахты еще несколько часов вообще не работают. Она покосилась на помощника. А если они с Всеволодом заодно? Еще в машине Тая написала сообщение. Лере, не Жанне. Она не хотела беспокоить сестру в день свадьбы. В двух словах очертила, куда и с кем они едут. Попросила не беспокоить в течение часа. Затем, если сами не выйдут на связь, звонить в полицию и ставить всех на уши. Девушка видела, что Лера обрушилась с ответом не только на нее, но и на Вадима. У юноши несколько раз высвечивались на телефоне сообщения. Парень коротко что-то напечатал и убрал мобильный подальше. Она тоже убрала телефон. На сердце было неспокойно. В конце переулка показалось обшарпанное розовое здание с двумя коричневыми вагонетками у входа. Музей. К колонне прикололи плакат с репродукцией в сепии и надписью «Визита ла Бокамина Сан-Каэтано». Однако двустворчатые деревянные двери были заперты. «А кто-нибудь говорит по-испански?» – внезапно спросил Вадим. Умидов глянул на часы. «Я немного». Он направился к входу. Таина и Вадим следом. И принялся стучать. Девушки, понимание того, что среди них только помощник может худо-бедно общаться с местными, настроение не поднимало. Она оглянулась. «Где же полиция?» По телефону ведь звонили при ней. За дверью раздались шаркающие медленные шаги. Тая успела мельком засечь время. 11:30. «Через 5 часов она должна быть кровь из носу в отеле». Створки отворились. Наружу высунулся седой мексиканец в ковбойской шляпе. Никита принялся что-то объяснять. Абориген ни на йоту не шел на уступки, эмоционально тряся головным убором. Помощник попробовал по-другому, задумываясь и подбирая слова. Внезапно мексиканец заинтересовался. Задал какие-то уточняющие вопросы. Полилась речь с двух сторон. В ход пошли купюры. Наконец, двери распахнулись. Как только троица зашла внутрь, ковбой сразу закрыл за ними и даже запер на засов, что Таине совсем не понравилось. «О чем вы разговаривали?» – спросила она у Мидова. У Никиты зрачки были слегка расширены, руки засунул в карманы. «Все-таки тоже волнуется», – пришло в голову Тае, только вида не показывает. Сама девушка дрожала и крепко сжимала ладонь Вадима. «Он не хотел нас пускать. Потом я сказал, что мы вместе с двумя мужчинами, что пришли к ним ранее». Парень с девушкой смотрели на него во все глаза. «Сюда действительно недавно прибыли двое мужчин. Один выкупил музей заранее для частной экскурсии. Заплатил много денег». «Всеволод!» – поджала губы Таина. «Виктор же выглядит как мексиканец и говорит как мексиканец. Они прошли». Сотрудник всячески привлекал их внимание, раскатисто изъясняясь на испанском и показывая дальше в сторону каменной арки. Дворик, в котором они стояли, был чистейшим местом сбора туристов. Галерея с сувенирами, вагонетки и фигуры с прорезями вместо лиц для фотографий. Мексиканец подвел их к полке с касками. Никита упирался надевать, но старик непонимающе на него смотрел, и Умидову пришлось смириться. Таю смущало, что Всеволод так открыто показал себя свидетелю. Наверняка он был в маске, не в шлеме, потому что при музее выдают защиту для головы, и шлем пришлось бы снять. В маске. Да, он уже совершал преступление в публичных местах, но чтобы вот так, когда только он, свидетель и жертва. Марту убийца огрел по голове. Почему же не сделал то же с привратником? Они пересекли двор к воротам. Таина уже различала надпись на стене. «Валенсиана, 1760-й». Когда зазвонил телефон. «Анастасия Георгиевна». «Где ты ходишь?» Мама казалась взвинченной. Интересно пришло в голову девушке. Ей сказали о похищении Виктора. Арка была уже перед ними. «С Вадимом в музее», стараясь придать голосу беззаботности, прощебетала Тая. «В музее ты?» Восклицание Анастасии умудрилось ювелирно переплести удивление и недоверие. «В каком это?» «Посвященном шахтерскому делу», скользнув взглядом по окружающей ее атрибутике, поведала Таина. «В городке Валенсия, 6 километров от Гуанахуато». Пауза. «Как вы туда добрались?» «Машина подкинула». Трубка помолчала. «Ну хорошо, пусть Вадим за тобой приглядывает. Какие у вас дальше планы?» «Не знаю, может, пообедаем, а что?» «Много не ешь, чтобы на свадьбе нос не воротило», напомнила Анастасия Георгиевна. «Хорошо, мне бежать надо. Жду вас к 5 в отеле». Тая посмотрела на спутников. «Не успел понять», хмыкнул Вадим. «Ты наврала или не наврала?» Девушка слабо улыбнулась. «Оба варианта. Ну что, под землю?» «К глубинам ада», – пробормотал юноша. «Стойте!» – окликнул их Никита. Он тяжело дышал. «Я не пойду, не могу, у меня клаустрофобия». Вадим с Таей замерли и уставились на него. «Это шутка такая?» – вырвалось у парня. «Смешнее некуда», – огрызнулся помощник. Таина обернулась. Мексиканец смотрел на них. Они все еще торчали на входе перед красивенькой парадной аркой. Девушка выругалась. «А ты можешь спуститься ступени на 3, так, чтобы чисто макушка не торчала?» Обратилась она к Умидову. Тот молчал, белея на глазах. «Включи телефон!» – в отчаянии проскрежетала сквозь зубы Тая. «Что ты там обычно делаешь? Соцсети, семье напиши, разложи косынку». Никита посмотрел на нее с упреком. «Хорошо, попробую», – выдавил он, – «но недолго». «Позвони еще раз в полицию», – посоветовал Вадим. «Узнай, не роют ли они подкоп к шахтам со стороны Австралии». Бросив последний взгляд на мексиканца, их небольшая команда прошла сквозь арку. По левую руку тянулся стенд с историей шахты и фотографиями. Дальше единственная тропинка заворачивала, и в землю уходили ступени спуска. Несколько на несколько поворот. На несколько еще поворот. Лестница как ввинчивалась, но это впечатление быстро стиралось. После парочки таких углов следовала еще одна арка с гипнотической черно-белой картиной, имитирующей узкую шахтерскую колею. За ней начиналось царство камня, черное, белое и коричневое, отсекающее тебя от мира живых. И лестница шла прямо, не считая редких отклонений. Никита дал понять, что он останется у арки с картиной, и ноги его ниже не будет. Для пущей убедительности снял каску и пристроил на землю. Тая и Вадим пошли одни. Каждая ступень на высоте доходила почти до колена. Поверхность была влажной. У стены натянули веревку вместо перил. Но хотя бы веревку. Освещалась лестница тусклыми лампами раз в промежуток со светом. Вышло прижимисто, но достаточно. Воздух с каждым шагом вниз становился плотнее, жарче, душнее и мокрее. Девушка вдруг поняла, что согрелась, но радовалась она этому недолго. Они спустились, крадучись, прислушиваясь. Не доносятся ли оттуда шаги и голоса? Внизу слышалось какое-то движение. Тая взглянула на Вадима и вдруг поняла, что его расслабленность с линцой давно куда-то исчезла. Челюсть сжата, брови сведены, профиль, что каменная порода, через которую проходил их спуск. Юноша перехватил ее взгляд и попытался подбадривающе улыбнуться. «Ты чего, мол?» Таина кое-как подняла уголки губ. Получилось перекошено. И еще одна мысль пролезла, очень не вовремя. «Какой же он красивый, мужественный, притягательный тоже!» Тая остро чувствовала эту секунду. Она врезалась в сетчатку глаз, забиралась с воздухом в легкие и разносилась изнутри вирусом. Совершенно не впопад, как у фокусников, трюк-обманка. Ожидаешь одно, а получаешь другое. Не вовремя. Дышалось непросто, маски они давно сняли. Но да черт с ними, с масками. Тайна понимала, наступал момент, которого она ждала и боялась. Уже хотелось знать, что там. И почти было неважно, что это за собой повлечет. Нападение, смерть, воплотившийся ужас, избавление. Это было избавление. Она нащупала в рукаве телефон с включенным режимом диктофона. Шорох снизу раздавался уже где-то совсем неподалеку. С каждым шагом все ближе и ближе. Вдруг от стен отзеркалил сдавленный крик «Боли!» и замолк. Сердце скакнуло в горло, Таю накрыл страх. «Что это было? Откуда звук?» Она смотрела на Вадима. Вадим такими же безумными глазами на нее. Со стен капало. Они совсем еще не глубоко спустились. Внезапно брови Вадима поползли вверх, и в лице отразилось нечто такое, что Таина повернула голову, чтобы понять, на что он смотрит. Она увидела углубление в стене, одно из множества в шахте. По всему спуску то поверхность камня была неровной, то вырисовывались узкие щели, как и эта впадина. Только внутри находилась помятая плотная упаковка, туго перемотанная скотчем. Сначала девушка не поняла и чуть было не подалась вперед ее исследовать, но Вадим удержал. А затем Тая разглядела циферблат электронных часов и красные полоски, складывающиеся в цифры. Если верить табло, чуть меньше 10 минут, прежде чем самодельная бомба взорвется. Движение раздалось совсем близко, отчетливо, за поворотом. Таина повернула голову и резко произнесла: «Всеволод Романович, хва!» и осеклась. Этот угол скрывал от них совсем другого человека, которого девушка думала, что знает таки хорошо. Поздний ребенок, руководитель одной из передовых мировых компаний по добыче золота, строгий, но любящий родитель. А сейчас она видела Виктора, держащего в руках бомбу и проделывающего с ней какие-то манипуляции у стены. При звуке голоса Белозеров чуть не выронил свою ношу. Словно не веря ушам, поднял голову и пересекся глазами с двумя подростками. «Папа?» – прошептала Тая. «Папа!» Глава 42. Виктор попятился. «Почему вы здесь?» – только и выговорил он. «Ты? Неужели это все-таки был ты?» – с тихим отчаянием пролепетала Таина. «И про историю с мумиями не было нужды кому-то рассказывать. Ты сам прекрасно ее знал. И дедушкин платок, и все проблемы в компании, которые ты странно решал». Белозеров посмотрел по сторонам, затем уперся долгим взглядом. Даже не в дочь, а на взрывное устройство у себя в руках. «Уходите отсюда немедленно!» – приказал он. «Но почему?» – взорвалась Тая. «За что ты так со всеми? Сегодня же день свадьбы Жанны. Как ты мог так поступить с ней? А дедушка? Нет, я просто не могу поверить». «Я не знаю, о чем ты говоришь», – отрезал Виктор. «Я сказал, уходите отсюда. Выведи ее». Последняя относилась к Вадиму. «Ну уж нет, ответил юноша, сверкнув глазами. «Сначала объясните, что вы делаете под землей, раскладывая по углам самодельные бомбы». «Я не...» – он осекся. «Послушайте, я делаю это, потому что это единственный шанс все остановить. Я не могу сейчас объяснить. Просто уходите отсюда, пока он не узнал, что вы здесь находитесь. Уходите! Уходите!» – я сказал. Таина взяла себя в руки настолько, чтобы думать. «Где Всеволод? Я не могла ошибиться. Что в сундуке с приданным Жанны? Неизвестные записи Маяковского? Его вещи? Тебе не было нужды искать и похищать все это. Ты уже владелец». «Значит, все-таки сундук», – раздалось за их спинами. «Не банковская ячейка, как ты говорил, Виктор. Фабио не учил тебя, что врать плохо». Они обернулись. На несколько ступеней выше, у самого поворота, перекрывая собой проход, стоял Всеволод. При виде Таи его ноздри раздулись, но ужасало даже не это. Руководитель филиала полностью был покрыт кровью. Расстегнутая рубашка, шея, брызги на лице, на руках, везде. Почти элегантным движением он бросил нечто тяжелое вниз к их ногам. Округлый предмет отбил ступеньку за ступенькой и полетел бы дальше, но Таина инстинктивно подставила ногу. И тут же с воплем ее отдернула. На мокром камне лежала голова Никиты. «Не предавайте, да не преданы будете», — с отвращением проговорил Всеволод Романович. «Вот уж и не помышлял, что в моем окружении крыса». Но во всем существующем свои плюсы, правда? Его ждет самое быстрое в истории погребение. Возможно, останки даже мумифицируются. Голова вперилась обветрившими глазами прямо в Таю и Вадима. Челюсть отвалилась широко, словно разорванная. Они общались всего несколько минут назад. Таина вспомнила слова Ярослава. «Жена точно есть, пара детей вроде». Слова были бессмысленны. Таймер в руках Виктора показывал, что до взрыва осталось 7 минут. Всеволод оживился. «О, а разве наш герой дня не поведал, что за квест сейчас решает?» «Нет? Чего же это он? Позвольте, позвольте мне!» Он приложил окровавленную пятерню к рубашке, оставив на груди характерный след, и шутливо поклонился. «Я ведь привез Виктора сюда с деловым предложением». Он не пожелал отдать мне сохранившиеся вещи Маяковского просто так. И тогда я назначил выбор. Либо убиваю его на месте, либо он таки говорит по-хорошему, либо... О, мне нравится, нравится это. Либо у него есть 15 минут, чтобы найти по всей глубине спуска 5 запрятанных бомб и попытаться наугад их обезвредить. «Подорваться можно и на них, ха-ха!» Всеволод рассмеялся мелким трясущимся смехом. «Но если вдруг удача повернется к нему лицом, такого счастливчика я выпущу на свободу. На самом деле я бы все равно его убил!» Показным театральным шепотом адресовал он ближе всех стоящему Вадиму. «Но люди всегда так верят в счастливые концовки!» «А как ты завлек сюда папу?» Услышала со стороны свой голос Тая. Всеволод дернулся. Вадим крепко сжал ее руку, его ладонь была вся мокрой в той парне, где они находились. У Таи промелькнуло, что, наверное, так действительно выглядит ад. «Губошлепка!» – припечатал руководитель. «А я уже надеялся, что у тебя закончились вопросы. В случае с нашим дорогим Виктором все просто». Вы не представляете, какие вещи можно творить с людьми, которые сгибаются под бременем вины и не могут подобрать для себя наказание. Достаточно упомянуть, что они виноваты. «Чем я тебя заманил, Виктор?» – обратился он к Белозерову. «Кажется, сказал, что ты должен нести ответственность перед своей семьей и защитить их от своего прошлого». Отец не стоял, он обмяк. Осел на ступени, прикрыв глаза. Таин заметила, что механизм Виктор отложил в сторону, на ступень ниже. Табло показывало 4 минуты. «Все ради Маяковского?» – неверяще спросил Вадим. «Да труды Маяковского – это меньшее, что я должен был получить!» – гаркнул внезапно Всеволод. Его лицо перекосилось. К ужасу Таи он, окровавленный, отделился от стены и спустился на несколько ступеней вниз по направлению к ним. «Я потерял все деньги!» вложив их в перуанские акции, которые советовал мне ваш отец. Все деньги, которые наживал, копил, отпахивал годами. А я, если вы заметили, не юный мальчик, чтобы начинать жизнь с нуля, улыбаться и делать вид, что ну с кем не бывает. Нет бы предложить мне повышение и перевод на должность в Канаду, а я к тому же самый опытный сотрудник в московском филиале». «Должность уходит к желторотому, лалакающему направо и налево. Тьфу! А сейчас? Сейчас я еще и узнаю, что ко мне 4 года как приставили слежку. Браво! Виктор, ты знал об этом? Да, я рад, что устроил вам веселые каникулы и свадьбу, которая обернулась кошмаром. И это только начало». Всеволод спускался к ним, брызжа слюной, и Вадим выдвинулся немного вперед Таины, заслоняя ее собой. Девушка была и рада, но убийца продолжал. «Я выберусь наверх с документами на наследие и ключом, а вы окажетесь все вместе погребенными под землею. И вас тоже могут объявить погибшим или пропавшим без вести», не сдержавшись, пискнула из-за Вадиминого плеча девушка. Всеволод осклабился. «Вот умница! А новые документы на чужое имя у меня уже есть!» Сверху послышались голоса. «Полисья!» Они, наконец, добрались до них. Тая с Вадимом переглянулись. И вот теперь со всей отчетливостью поняли, что мексиканцам нельзя спускаться вниз, иначе они подорвутся. Подорвутся все вместе. Оставалось 2 минуты. Они находились совсем не глубоко от поверхности, но по таким ступеням не только легко будет и взобраться. Каменные своды напирали сверху, мексиканское небо было где-то в другой вселенной, далеко сквозь толщу драгоценных пород. У Таины был один вариант – в кармане. Простая полухулиганская классика, но она не знала, как дать понять свой замысел Вадиму. Всеволод с безумными глазами прислушивался к движению наверху. На его поясе висела барсетка. Липкими от крови пальцами он расстегнул отделение и достал нож. Каждая мышца на спине Вадима напряглась, и он так резко сделал шаг назад, что Тая оступилась, и ее нога соскользнула на другую ступеньку 0,5 метра ниже. Девушка прибольно ударилась коленкой. Виктор при звуках с поверхности открыл глаза и начал подниматься на ноги. Он заметил, что осталось 1,5 минуты. 1,5 минуты, чтобы что-то как-то остановить и спасти всех. А Тая в этот самый момент думала, что сейчас как никогда велики шансы на то, что никто из них не спасется. Они просто не успеют, если не приступить прямо сейчас. Вадим не сводил глаз со Всеволода, но тот, казалось, забыл про пленников, сосредоточившись на полицейских. Он удобнее перехватил нож и начал подниматься тем навстречу. Парень перевел взгляд на Таину и увидел, что она делает какие-то знаки в сторону Виктора. Но Вадим не совсем понимал, что она имеет в виду. Оставалась минута. Тая нащупала в кармане нужный предмет, а заодно и зажигалку. Все могло пойти не так, если бомбы от этой штуки сдетонируют. Но вроде они лежали в отдалении, одна ступеньками ниже, другая в щели в стене. Может стать плохо, но хуже уже не будет. Она обогнула Вадима, выйдя вперед, и спросила, привлекая внимание Всеволода: «А зачем такие сложности с мумиями в музее?» Тот с искаженным лицом снизошел до взгляда и снова отвернулся к скрывающимся за поворотом ступеням. «Нашли местного рукодельника», — продолжала девушка. «Заплатили кучу денег. Убедили устроить инцидент в музее, а затем еще и убили. Слишком сложно. Зачем?» «Взрывчатку тоже он создал», – через плечо бросил Всеволод. «Все просто глупенькое. Чтобы, имея на руках такую историю с мумиями, никто не искал причины в чем-то еще. Оно бы так все и было, если бы не...» «Да», – признала Таина, – «если бы не я». Она подожгла петарду, приобретенную в Мехико, и бросила под ноги противнику. Волна воздуха налетела на них. Хлопок срезонировал по каменным стенам. Всеволод Романович закричал и рухнул. Его поранило. Он кувыркнулся мимо них вниз, вереща от боли. Тая бросилась по склизким ступеням вверх навстречу полиции. Вадим, к счастью, считал ее знаки правильно. Стал помогать Виктору, который не поспевал за тем, что происходит. Услышав шум, девушка обернулась. Лежа на обломках, Всеволод из последних сил замахивался лезвием, метя в ногу Вадиму. «Нет!» Пыль и кровь застыли в ее легких, когда нож метнулся к юноше. В последний момент тот заметил движение. 25 секунд. Вадим, что есть силы, обрушился кроссовкой на запястье Всеволоду, и нож выпал, еле чиркнув по щиколотке. Тая выдохнула. «Пойдемте, пойдемте!» – торопил всех парень. «А ты чего стоишь?» – накинулся он на Таину. «Быстрее, наверх, живо!» Второй раз просить было не нужно. Кажется, она испробовала предел своих сил на вкус. Камни, ступени, воздух, дыхание, арки одна за другой, пот, время, счет вслух. 10, 9. Навстречу бежали полицейские. «Ап, ап!» – крикнула им девушка, бешено маша руками. 8, 7. Она видела уже арку, ту, у которой остался Никита. Колени подгибались, хотелось кричать «близко», ну совсем же близко. Вадим и Виктор были сзади. Ужасный, оскверненный труп Умидова приветствовал их на поверхности. Тая успела шаг, два. Земля сотрясалась от взрыва. За ним последовал еще новый. Черный дым повалил из всех щелей. Полетели камни, мелкие, крупные. Птицы сорвались с деревьев и стаи взмыли в небо, клокоча над расползающимся по земле маревом. Песчаная поверхность изломилась и поднялась дыбом. Таина, Вадим и Виктор лежали на осколках ступеней и кашляли, закрывая носы и глаза рукавами. Все было как во сне. «Прощай, Всеволод, борец за справедливость, ценитель поэзии и абсолютно законченный психопат».